Колыбельная. Брату Николаю. Тихо так, пустынно, звездно, степь нахмуренная спит, вся в снегах, в ночи морозной, где-то филин ворожит. Над твоей святой могилой я один, как страж, стою. Спи, мой мальчик милый, баюшки бою. Я пришел из дымной дали, в день твой памятный принес крест надгробный, что связали мы тебе из крупных слез. На чужбине распростертый, ты под ним в родном краю. Спи, мой братик мертвый, баюшки бою. В час, когда над миром будет снова слышен Божий шаг, Бог про верных не забудет, Бог придет в наш синий мрак. Скажет властно вам: проснитесь, увезет семью свою. Спишь, мой белый Витязь, баюшки бою.